Старые дела. Москва. Июнь 1989 года. Лефортовский следственный изолятор. Гробовая, давящая на уши тишина, была фирменным стилем лефортовской тюрьмы. Полы были застелены резиновым покрытием, глушившим шаги. Надзиратели по боксам ходили только в тапочках, на мягкой подошве. Петли многочисленных дверей всегда тщательно смазывались, ключи в замках поворачивались без единого звука. Кто и когда подсказал этот трюк, неизвестно, но более действенное средство воздействия на заключенного придумать было сложно. Тишина обволакивала, растворяла волю. Рано или поздно рождалось чувство полной отрешенности от внешнего мира, какой, наверное, возможно только в монастырях. И там, и здесь выдерживали только сильные духом, успевшие выковать в себе несгибаемый стержень. Остальных неминуемо развозило. Тишина становилась ежедневной, ежеминутной пыткой, а человек не может жить один, и когда единственным живым существом оказывается сидящим напротив следователь, естественная потребность в общении становится губительной. Надо только набраться терпения и ждать, когда сознание, утомленное тишиной и неизменностью окружающего мира, растворит образ врага и превратит следователя в добродушного, все понимающего, случайного попутчика в поезде, перед которым можно раскрыть, не боясь насмешки и последствий, самое сокровенное. Журавлев приехал вовремя, но пришлось ждать, пока освободится кабинет для допросов. Как всегда, в курилке толкали следователи, бодрые и беспечные, уже успевшие обработать своих клиентов, и нервно вздернутые, утомленные вынужденным бездельем. Те, кто, как Журавлев, еще ждали своей очереди. Стоял обычный КГБшный треп. Обсуждали все, от футбола до интриг в высшем эшелоне, перемежая анекдотами, секретными сведениями. Когда какой-нибудь не выдерживал и начинал клясть лефортовских начальников, до сих пор не удосужившись оборудовать нужное количество кабинетов, в ход шла дежурная шутка. «Не гони лошадей, парень! Посадят! Натрепишься всласть!» Шутку всякий раз встречали дружным хоготом. Журавлев смеялся вместе со всеми, хотя отлично чувствовал скрытый подтекст. Любой из тех, кто сейчас коротал время в курилке, в любой день мог оказаться по другую сторону стола в кабинете для допросов. На Руси от Сумы и тюрьмы зарекается только полный дурак. У всех здесь собравшихся жизненная альтернатива была проста. Либо пенсия выше среднесоюзной нормы, либо нары в спецзоне для государственных преступников. Органы под давлением времени несколько ослабили хватку. Правило «шаг влево, вправо» считается побегом, стреляя без предупреждения, на простого гражданина уже не распространялось в той степени, как это было в славные времена культа личности. А любой, даже самый ничтожный сотрудник органов всю жизнь ходит под домом коловым мечом, украшающим эмблему его конторы. В кабинет ввели Кротова, и Журавлев ужаснулся, как же сдал этот человек. С тех пор, как у Журавлева отобрали это дело, он Крота не видел. 4 года Крот просидел под следствием. Прокурор исправно подмахивал очередное постановление о сохранении меры пресечения, и Крота все глубже засасывала тина лефортовской тюрьмы. «Все, спекся Крот», — подумал Журавлев, разглядев желтый налет на дряблых веках Кротова. «До лета не дотянет». Если тлёст долго сидит в клетке, у него начинает отмирать чешуя, покрывающая лапки. Такого с лапками, словно пудры посыпанным, называют сиделый. Белые лапки – верный признак, что птица давно смирилась с неволей и другой жизни уже себе не представляет. Желтый налет на веках зэка – верный признак того, что камера сделала свое дело. «Закуривайте, Савелий Игнатович». Бросил. «Поговорим?» «Поговорим, Кирилл Алексеевич. Время у меня есть. А я с вашего разрешения покурю». «Отлично. Сразу 2 добрых знака. Боялся, что Крот запрется. Психиатры это называют синдром отрицания. У нас проще. Глухая несознанка. Крот держит несознанку уже 4-й год. вполне мог нажить себе легкую форму помешательства. Во-вторых, память сохранил. Да, в-третьих, лично против меня ничего не имеет. А вычислил и брал его я. Это он знает. Не надо, Кирилл Алексеевич. Кротов нервно потер колени сухими белыми пальцами. Мы друг друга хорошо знаем. Зачем эти игры? Учитесь на студентиках, диссидентиках. Со мной не надо. По делу мне сказать нечего. Да и нет у вас на руках дела. Так ведь? Я так понимаю, ни одну подпись пришлось собрать, пока ко мне допустили. Что правда, то правда, улыбнулся Журавлев. Птица вы важная. К вам на прием, как к министру, не пробиться. Если бы вы знали, как вы правы, вздохнул Кротов. Я же знаю, что не было в Союзе цеха, которому вы бы не приложили руку. Голову, товарищ Журавлев, голову. Да и этот тезис еще нужно доказать. Ваши коллеги уже четвертый год доказывают. Ну и пусть доказывают. Работа у них такая. Журавлев прекрасно понял намек. За 4 года следствие не продвинулось ни на шаг. Зациклиться на этой теме означало сразу же отдать инициативу в разговоре. Это была ловушка. Кротов, как искусный рыболов, забросил крючок прямо ему под нос. А у вас выходит уже другая? Как же на воле время-то летит, подсек Кротов. Вот так мы с ним 5 месяцев и веселились, пока не раскусил, что за фрукт этот Кротов. И тактику его разгадал. Он все и вся считает на много ходов вперед. Просчитывает возможные вводные фразы собеседника и убивает их по одной, не позволяя перейти к интересующей того теме, подумал Журавлев. А вы не изменились, Кротов. Тюрьма не меняет, она только портит. Хорошо, перейдем к делу. Надеюсь, не к моему, иначе предупреждаю, беседа пойдет под протокол. Вопрос-ответ, запись протокол, моя подпись под каждой строкой. Наслышан, как вы тут следователей чистописанию учили. Будь по-вашему, просто поговорим. Будем считать, что я обратился к вам за консультацией. Его консультация стоила 1% от суммы, из-за которой возникли проблемы. Помолчит или ляпнет? Кротов промолчал. Он закинул ногу на ногу, сцепил пальцы на колени и принялся медленно раскачиваться вперед-назад. Наклонил голову, подцепив острым подбородком воротник рубашки. Сейчас он действительно напоминал длинноносую птицу, осоловевшую от тишины и тепла. «Я вас уважаю, Кирилл Алексеевич», — начал Кротов, не меняя позы. «Вы достойный противник. Кроме этого, вы уважаете своих врагов, а это всегда умножает шансы на победу. Мы будем говорить о весьма общих вопросах, никакой конкретики и никаких имен. Так пойдет? Согласен. Надеюсь, вы не обидитесь, если некоторые темы я вообще откажусь обсуждать. Не обижусь. Уже выстроил свою игру шельма. Успел все просчитать. Хорошо же я его изучил. Не птицу он напоминает, а гроссмейстера, уставшего от сеанса одновременной игры в Доме пионеров. Журавлев ткнул в пепельницу окурок и сразу же прикурил новую сигарету. Поднял глаза и увидел, что Крот хитро скривил в усмешке тонкие синеватые губы. «Что? Вы наверняка подумали, что хорошо меня изучили. А я вот знал, что после первой сигареты вы сразу же прикурите новую. Третью. Могу спорить на пайку сахара. Закурите через 15 минут». «Кровопийца вы, Кротов!» Журавлеву ничего не оставалось, как усмехнуться. «Ладно, ладно. Зубки друг другу показали. Давайте ваши вопросы». «Допустим», — Журавлев выдохнул дым, «на вашем месте сидел бы один из крупнейших организаторов подпольных цехов в стране. Эйнштейн массовых хищений, Капабланка операций с валютой в особо крупных размерах. Он, конечно же, знаком с элитой преступного и полубогемного мира. Он ко многому причастен и еще больше осведомлен. Как бы, по вашему мнению, он ответил на вопрос, нужна ли мафии власть?» «Неплохо, неплохо», — Кротов, не отрываясь, смотрел на гладкую поверхность, разделявшего их стола, словно это была шахматная доска. а Журавлев только что начал красивый гамбит. Очень интересная беседа у нас пойдет. Кирилл Алексеевич, он поднял глаза на Журавлева, задавайте-ка уж следующий вопросик. Хотите, сделаю это за вас. Только чур. Признаетесь, если угадаю? Согласен, но если угадаете, придется отвечать. После уточнения «не я» имеется в виду государственная власть, последовал бы вопрос, готова ли мафия, как вы ее называете, пойти на определенные шаги, скажем так, направленные на приобретение вышеупомянутой власти. Так? Да, чуть помедлил, Журавлев кивнул и затаился. Кротов сознательно сам обнажил клиниковую сущность вопроса. Теперь он стал смертельно опасным. Безопаснее, как ни парадоксально, для обоих было бы промолчать. Отлично, Кротов опять уткнул подбородок в воротник. И это весь ответ? Сыграл удивление Журавлев. Не гоните, мне надо подумать, ответил Кротов и закрыл глаза. Сигарета Журавлева успела дотлеть до фильтра, когда Кротов наконец заговорил. Однажды в бане один мужик намылил лицо, так что описать вам его не могу. И в ответ на примерно такой же вопрос ответил: «А нахрена еще и подтяжки, если у меня ремень есть? Уточните или не надо?» «Продолжайте, Савелий Игнатович». Журавлев облегченно выпустил последний клубок дыма, ткнул окурок в пепельницу. Кротов начал отвечать на вопросы. Это была победа. «Еще бы!» — ухмыльнулся Кротов. «Так вот, этот человек с намыленной рожей в продолжении сказал примерно следующее. Нам пришлось несладко, но уже наши сыновья выпрямят спины и будут открыто ездить на дорогих машинах. А повезет нашим внукам. Они получат дипломы лучших университетов мира, и внуки тех, кто нас сейчас сажает, будут служить у них простыми клерками». «И вы ему поверили? Я же разумный человек и ничего не принимаю на веру. Здесь неплохая библиотека. Поинтересуйтесь моим формуляром, я кое-что читаю, помимо обязательной для вас правды. Неужели непонятно, что даже ребенок до поры до времени зреет в утробе матери? И так во всем. Новое вызревает, сокрытое от чужих глаз». Даже слепому видно, что в стране нарождается нечто новое. Называйте это перестройка, реформой, как вам будет угодно. Но не с Марса же оно прилетело, и не привезли его вместе с картошкой из Америки. Наше оно, российское, из нашего дерьма, сиречь почвы, произросло. Европа, как беременная баба, 100 лет носила в себе капитализм. Растила новых людей в масонских ложах, бередила умы писаниями просветителей, а пришел срок, погнали просвещенные темную толпу на Бастилию, чтобы раз и навсегда переделать мир по своему разумению, и с тех пор у них власть не по крови, а по уму передается. Хотите сказать, именно в ту самую мафию, как вы выражаетесь, власть загнала лучших, кто не вписывается в систему, у кого хватало ума не лезть в диссидентуру и не бегать к самиздатам по подворотням, шли к нам и узнавали вкус дела, а оно от подневольной пахоты отличается, как дорогое вино от кислой бормотухи, кружит голову и заставляет уважать себя самого, а от вашей бормотухи одна дурь и тоска безысходная. Иными словами, вы считаете, что истоков изменений в стране стоят мафиозные круги, вернул разговор в прежнее русло Журавлев. Эх, Кирилл Алексеевич, у вас, как у всякого конторского, мозги набекрень. Не говорил я этого. Изменения приходят помимо воли отдельных людей, пусть даже и сбитых в мощные группы. Слишком уж мелок человек для этого. Его счастье, если успевает грядущие перемены почувствовать, да сообразить, то ли голову спрятать, то ли вылезти из норки. Но большего нашего ума не хватает. Получается, мафии власть не нужна, как вашему мужику подтяжки. Власть Категория управления. Есть такая наука. Для управления тем, что мы имеем, власти достаточно. Мы прекрасно уживались с кремлевской властью и жили бы еще долго, не затрещи она от старости по всем швам. Вот так, вот так. Кротов сложил ладони треугольником, сначала острем вверх, потом вниз. Они пирамида сверху, мы снизу. Пока были мы, были и они. Или наоборот, как вам угодно. До чего не доходили руки у них, делали мы. Где напортачили они, латали дыры мы. Где ваш закон молчал, судили мы. Им было не хлопотно управлять. Согласитесь, когда решение съездов о том, что народ надо кормить, пристойно одевать и обувать, притворяли в жизнь такие, как ваш Эйнштейн-цеховик. Интересно, интересно будет начальству, когда прослушают пленку. Надо ломать крота, без него не дадут хода операции. Я знаю, куда бить. Он завелся, вспомнив о жене и детях. У всех будут внуки, а у него нет. Значит, все напрасно? И будущее для себя он не видит? Жестоко, конечно, играть на таком, но иного выхода нет. Не сломаю сейчас, подставит в ходе операции. У него ума хватит. Жаль мне вас, Кирилл Алексеевич, неожиданно тихо сказал Кротов. Это почему? Журавлев обошел стол, присел на угол. Хотел быть ближе к Кротову, нанося удар как в боксе, нужно чувствовать тело противника. «У вас глаза собаки, сделавшись стойку», — улыбнулся Кротов. «Значит, моя лекция пошла, простите, за каламбур псу под хвост. Ничего вы не поняли, ничего у вас не выйдет. Те на самом верху не поверят ни единому вашему слову. Собери вы компромат хоть на всех более или менее серьезных деловых людей. Обвинят в подрыве устоев и клевете на советскую власть. Между нами говоря, будут в чем-то правы». Без вас лишнего шума. Упекут в психушку, и вся недолго. Мы же не имели дела с небожителями. Вполне достаточно управленцев третьего, четвертого эшелонов. Мужики они еще крепкие, но по бабам бегают, интересуются будущим своих внуков. Кроме этого, они ближе к делу и народу, который что-то ты ему не обещай, сытно есть и тепло одеваться, хочет сегодня, а не в светлом будущем. Нас они не чураются, за изгоев не держат. Поверьте мне, партийную власть по наследству только в Корее передают. А внуками и внучками их Бог не обделил. Сидеть и ждать, пока политбюро вымрет, они не станут. Соберутся в кучу, выберут атаманом областного босса и пойдут приступом на Москву. А когда по всей стране повыкидывают старых хрычей из теплых кресел, позовут нас, хотя и звать не надо, мы всегда рядом. Своих мы никогда не бросаем, и эту объективную тенденцию, вызванную в жизни миллионами амбиций и воли, вы хотите переломить? Тогда мне вас жаль, искренне жаль. Мир полярен, Савелий Игнатович. Каждая тенденция порождает свой антипод, разве нет? Предположим, я представляю альтернативную тенденцию, и в таком качестве мог бы быть очень полезен. Чем? Кротов откинулся на стуле, смерил взглядом грузную фигуру Журавлева. Спешу напомнить, вы имеете дело с человеком, оказавшимся в тупике. Кстати, не без вашего участия. Меня мурзит 4-й год. На себя я взял только цех в Краснодаре. Большего вы не накопали. За этот цех мне светит, ну, максимум 6 лет. Вы же знаете, что год тюремного содержания идет за 3 года лагерей. Итого я уже отмотал почти высшую меру. Передать дело в суд, значит, выпустить меня подчистую из зала суда. Но кому-то очень хочется сделать из меня крестного отца советской мафии. Не совсем так, Кротов. Кому-то выгодно, чтобы крот сгнил в каменном мешке. Это единственный способ устранить из дела конкурента, избежав разборок на сходнике. Назвать имя? Мы договорились без имен. Кротов плотно сжал тонкие губы. А если я смогу связать это имя с аварией в Гаграх? Машина слетела в пропасть, но экспертиза показала, что дети умерли не сразу. Мать прижала Сашу и Леночку к себе, и тем продлили им на несколько мучительных минут жизнь. Журавлев отметил, как словно от дикой боли до предела расширились зрачки Кротова. На какое-то мгновение лицо сделалось беспомощным, как у человека со связанными руками, которого бьют наотмашь по щекам. Потом лицо закаменело, только подрагивали желваки на острых скулах. «Ну и выдержка», — подумал Журавлев, едва сдержавшись. Так хотелось сжать сутулившийся от боли плечи Кротова. «Прости меня, Крот, так было надо. Клянусь, я дам тебе шанс отомстить». Семья Кротова погибла 3 недели назад. Сразу же сообщить ему побоялись, но тюремный телеграф неведомыми путями донес известие до Крота. Он не вставал в постели 2 дня, лежал, отвернувшись к стене. Потом встал, тщательно сбрил со щек отросшую щетину и через надзирателя заказал новый комплект книг из тюремной библиотеки. И больше ничего, словно ничего не случилось. Даже с просьбой отпустить на похороны обращаться не стал. Журавлев, узнав о трагедии, за неделю раскрутил клубок. Ниточка тянулась к Гоге Осташвили. Сведения были от надежного источника, трижды проверено, но не побежившийся в суд с агентурным сообщением. Журавлев имел свои виды на Крота и неделю уламывал и умасливал начальство, добиваясь разрешения на встречу с подследственным. Если удастся сломать Крота, до крови разбередив едва затянувшуюся рану, появится шанс начать операцию, по размаху и последствиям ни в чем не уступающую травли, начатой ФБР против Аль Капоне и прочих крестных отцов мафии. — Чего тебе надо, опер? — прошептал Кротов. — Мне нужен ты, Крот. Журавлев положил руки на спину его стула, наклонился, почти вплотную приблизив свое лицо к побелевшему лицу Кротова. — Пойдем со мной. Я твой единственный шанс выбраться из тупика. Соглашайся на суд. Он займет 10 минут. Тебя освободят в зале суда. Это я гарантирую. Выходишь на свободу, и мы начинаем работать вместе. Из тупика одна дорога. Назад. А назад я не хочу. Кротов отвернулся. Пусть все остается как есть. Подумай, сколько ты еще выдержишь. Так и сдохнешь здесь, не отомстив за семью. Пока ты на нарах парился, Гога Осташвили прибрал к рукам все. Все, что ты нажил, и лишил тебя всего, ради чего ты жил. Он еще раз ударил по той же ране, но Крот, как и в первый раз, выдержал, только снова до предела. Расширились зрачки и кожа на острых скулах, сделалась совсем не живой, мертвенно-белой. Без санкции ты бы на этот разговор не пошел. Ведь так? Кротов пристально посмотрел в глаза Журавлеву. Неумные вы там все. Тех, кто одобрил твою инициативу, я понимаю. А вот тебя нет. Я всегда работал на себя, а ты все ради других стараешься. Так о чем мне с тобой говорить? Кротов скинул острый подбородок. Глаза сделались непроницаемо холодными. Я же не дурак, Кирилл Алексеевич. Стоило мне ответить утвердительно на вопрос, нужна ли мафии государственная власть, как вы бы галопом понеслись докладывать начальству, что не зря хлеб жуете. Не имется навесить на всех деловых антигосударственную деятельность. Неплохо придумано. Таким образом, политическая полиция перехватывает инициативу у обычной милиции. Хорошо и надолго прикормлены. Лезете в большую политику, Журавлев? Журавлев сосредоточенно разглядывал тлеющую сигарету. Кротов просчитал его игру. До запятой. КГБ для плотной разработки теневой экономики и присосавшихся к ней воровских авторитетов требовалось серьезное обоснование. В чужой огород, а до тех пор, пока деловые воры ходили по обычным уголовным статьям, это было вотчина МВД. Раз так не пустят. Стоило подвести их под статьи об антигосударственной деятельности и доказать кремлевским старцам, что массовые хищения имеют целью перехват власти, решение ЦК родится само собой. Но кабинетным измышлениям никто не поверит. Сведения, в том числе, должны исходить и от источника надежного в извечном противостоянии КГБ и МВД неповязанного. Кротов был наилучшей кандидатурой. Если бы удалось сломать... «Все, прием по личным вопросам у теневого министра подпольной экономики окончен», — сказал Кротов, вставая с табурета. «Спасибо за предложение, Кирилл Алексеевич. Но вы опоздали. Слишком поздно». В глазах Кротова загорелся нехороший огонек, а губы скривились в снисходительной усмешке. В тот день, как ни гадал Журавлев, смысла последних слов Кротова понять не смог. Все стало на свои места через неделю. Самое странное, что не от своих, а через агентуру он получил известие, что крота кончили при попытке к бегству. Чутье подсказало Журавлеву, что лезть с вопросами к начальству – дело гиблое и, возможно, опасное. Нажал на агентуру. Оказалось, мафия провела собственное расследование. Первоисточником стал кисель, шестерка, неизвестным ветром занесенная в лефортовский изолятор. Его заставили отмывать залитой кровью пол воронка. Окольными путями подкатили к вертухаям. Как выяснили, за кротом приехал чужой спецконвой. Показали какие-то бумаги и увезли. Машина вернулась через час, но уже без крота. Просчитав все возможные и невозможные варианты, умные головы вышли на врача скорой, которого посреди дороги остановили люди в форме и попросили оказать срочную помощь раненому. Раненым оказался зэк-доходяга, лет 50, седой, остроносый, худой, как щепка. На врача нажали сильнее, вспомнил внешность до деталей. По ним выходила крот. Из разговоров и мата вертухаев врач понял, что кроту стало плохо, можно сказать, начал отбрасывать копыта. Лопухи открыли дверь, а двое зэков, перепрыгнув через крота, набросились на конвой. Началась пальба. Одного сразу же срезали в лед, второго ранили в ногу. Шальной пули зацепил и крота. Пуля пробила плечо, другой бы оклемался, но у крота в тюряге сдало сердце. Ему хватило. Кончился крот на руках врача к великой радости вертухаев. В бумажке написали от инфаркта, что, если разобраться, было почти правдой. Журавлев услышал эту историю от агента и не поверил ни единому слову. Нет, мафия, когда надо, копает не хуже КГБ, это он знал. Если уж тертые зэки решили поверить бред о спецконвое ради доходяги, открывшим двери, то причина проста. Крота попросту замочили. И кто и за что, это уже не важно. Но Журавлев на оперативной работе был не первый год, и чужую игру умел чувствовать нутром. Он был уверен, что крот переиграл его, вывернулся как раз из кулака. С кем крот заключил сделку и чем расплатился за свободу в тот момент, его уже не интересовало. Он отпустил стукача, запер двери конспиративной квартиры и впервые за много лет напился до потери сознания.